Постскриптум. Год спустя. Пушок! Пушок! Юля, нервно оглядываясь, бежала по заснеженной тропе соснового бора в поисках вырвавшегося на свободу Канекорса. Пушок! Горло уже соднило, руки дрожали, а спина окончательно взмокла. Полчаса назад они вдвоем чинно прогуливались между высоких деревьев, когда в нескольких метрах впереди стремительно пронесся заяц. А Пушок рванул поводок и бросился вдогонку, повалив Юлю в сугроб. Небо все сильнее затягивало тучами, красноречиво намекавшими на сильный снегопад. В лесу становилось все темнее, а пса так нигде и не было видно. «Пушочек, ну где же ты? Паша нас убьет!» Страшнее всего ей было от гипотетической реакции мужа на потерю четвероногого любимца. «Пушок, пожалуйста, вернись!» Закашлившись, Юля прижала обе руки к уже округлившемуся животу, отчаянно всхлипнула и, теряя последнюю надежду, проследила за плавным полетом первых крупных снежинок занимавшейся метели. Инстинкт самосохранения кричал ей вернуться в тепло натопленный дом, который они сняли на новогодние каникулы. Смирившись со своей участью, Кострова поплелась обратно, проваливаясь по щиколотку в рыхлый снег. Но все еще оглядывалась по сторонам и раз в минуту звала Пушка. Когда ей оставалось пройти чуть меньше сотни метров, в кармане куртки завибрировал телефон. Юля зажмурилась и нехотя ответила. «Привет». «Вы где?» «Я приехал, в доме пусто, ни тебя, ни Пушка». «Минута». Дав себе 60 секунд на передышку, Юля нерешительно вошла в дом под вопросительным взглядом Павла. «А где?» Юлины глаза мгновенно наполнились слезами, а зубы застучали от охватившего ее озноба. «Он сорвался. Прости, я пыталась найти...» «Ты с ума сошла, Юль? Ну где мозги твои?» Костров стащил с нее пуховик и шапку, опустился на колени и сдернул с ног дутые сапожки. Волосы Юли оказались влажными, а термобелье промокшим насквозь. «Прости!» «Дурында! Быстро в горячий душ!» Скай нервно освобождал ее от остатков одежды. «Тебе нельзя болеть!» «А Пушок?» «Почему ты мне сразу не позвонила?» Пихнув жену в душевую кабинку, Костров включил горячую воду и принялся растирать ее замерзшие колени и ладони. «Думала, сама найду. Боялась, вдруг кто его себе заберет. У него же метка в шкуре. Я по карте найду». «Метка?» «Да, Юля, метка. Всем собакам ее вводят при регистрации. В ней данные хозяина и навигационный маячок». «Я не знала. У меня никогда не было собаки». «Да и кто в здравом уме решится забрать это чудовище? Смеешься?» Скай выключил воду и укутал жену в большое пушистое полотенце. «Я идиотка». «Очень точное определение. Суши волосы, одевайся в сухое. Я пока чай заварю». В теплом спортивном костюме и шерстяных носках Юля виновато шагнула в маленькую кухоньку и беззвучно присела на край стула. «О, держи!» Павел сунул жене горячую кружку. «Выпьешь и спать. Я пойду поищу этого идиота, пока его не замело в лесу». Открыв приложение на смартфоне, Костров запустил режим поиска. Через несколько секунд на карте появилась красная точка, медленно и хаотично двигавшаяся по лесу. «А что тут?» Юля с подозрением принюхалась. «Мне нельзя спиртное». «Тебе нельзя нервничать и носиться по лесу в мороз. От столовой ложки коньяка в чай еще никто не умер. Пей». Кострова послушно отхлебнула согревающий коктейль и замолчала. Ей было и стыдно, и страшно, и ужасно досадно за случившееся. 3 километра всего-то. Через час вернусь». Скай натянул на макушку шерстяную шапку и, любя подмигнув Юле, ушел на поиски бедового пса. Заставить себя прилечь она в итоге так и не смогла. Просто уселась в большое бархатное кресло и, обняв живот ладонями, неотрывно смотрела в окно, выходившее в небольшой уютный дворик. Снегопад с каждой минутой усиливался, но столовая ложка коньяка сделала свое дело. Юлю плавно клонило в сон. И в итоге она сдалась, уронив голову на пушистую декоративную подушку. «Вот ты черт блохастый! Сидел бы уже на одном месте!» Пройдя отмеренные навигатором 3 километра, Скай зло уставился на блуждающую по дисплею красную точку. «Ушок!» Никакой реакции не последовало. Лес окончательно погрузился в кромешную темноту, и Костров, сунув 2 пальца в рот, заливисто протяжно свистнул. Где-то вдалеке раздался жалобный вой, но из-за ветра было непонятно, в какую сторону идти. Скай включил фонарик на смартфоне и снова свистнул в надежде, что Пушок заметит свет и додумается двигаться навстречу. Вой раздался чуть ближе, и Павел рискнул пойти в ту сторону, откуда, как ему показалось, доносился звук. «Пушок!» В густом снегопаде видимость была почти нулевая, а тени, плясавшие в бликах света, сбивали с толку. «Пушок!» Красная точка была уже совсем близко, и Костров остановился, свистнув в 3-й раз. Ответом ему послужил счастливый лай, а через секунду из-под раскидистых елей показался и сам виновник торжества. Радуясь встрече с хозяином, он скакал вокруг Павла, скуля и подвывая. «Вот ты засранец! Устроил нам всем приключение!» Крепко схватив его за болтающийся в воздухе поводок, Скай устало оглянулся. «Теперь бы до дома добраться и не окоченеть на полдороги!» Двигаясь в свете фонарика обратно по своим следам, Костров озябшими пальцами кое-как набрал сообщение жене на случай, если она так и не уснула. Нашел. Ответа не последовало, да и само сообщение мигало непрочитанным. «Значит, спит». Добравшись до лесной дороги, Скай выдохнул и с чувством вселенского облегчения закурил. Пушок же, остро ощущая, что сильно провинился, брел молча, понуро опустив голову. Юля спала прямо в кресле, сжавшись в комок. Костров с наслаждением вдохнул теплый сладковато-древесный запах, царивший в арендованном срубе. Растер ладони и, присев на корточки, сначала пощупал лоб жены. Он был сухой и чуть прохладный. «Юль, милая, проснись». Она вздохнула и нехотя разлепила веки, но тут же встрепенулась и выпрямилась. «Ты нашел его?» «Гав!» — раздалось из прихожей, а потом в дверном проеме показалась жалостливая морда Каны-Корса. «Пушочек!» Юля, забыв о сонливости, бросилась обнимать найденыша. «Боже, как же я перепугалась! Как ты мог меня бросить? Одну! В лесу!» Пес свел надбровные складки, и его морда стала максимально умилительной. «Негодяй!» Кострова чмокнула его в нос. «Меня бы кто так обнял?» Хмыкнул Скай, выпрямившись в полный рост. «Ты мой герой!» Юля подошла к нему и прижалась щекой к колючему свитеру. «Прости нас, пожалуйста. Мы с Пушочком натворили дел». «Нельзя вас оставить на полдня». «Больше так не будем. Ай!» Они резко отстранились друг от друга и оба уставились на живот Юли. «Это то, о чем я подумал? Или ты просто хочешь есть?» «Не знаю». Мужская ладонь бережно легла на низ живота. Юля закрыла глаза в ожидании. «Вот, опять!» «Да, я чувствую. Это точно не голод». «Офигеть!» Не вытерпев, Костров опустился на колени и приложился ухом к коже Юли чуть ниже ее пупка. Снова еле заметный толчок. «Наконец-то!» — прошептала снежная королева. «Как раз по срокам уже пора было». Скай с глупой улыбкой на губах продолжал стоять на коленях и обнимать жену за ягодицы. «Я даже не представлял, каково это!» «И я тоже». Пушок почувствовал какой-то подвох и с подозрением поглядывал то на Павла, то на Юлю. «Пойдем спать». Скай зевнул и, наконец-то, поднялся на ноги. «Может, что-нибудь съедим?» «Что хочешь съесть?» «Помнится, ты у нас теперь главный по завтракам». «Милая шуточка. Время почти полночь». Юля забавно пожала плечами. «Ничего не знаю, и я проснулась 10 минут назад. Хочу завтракать». «Логично. Что будешь?» — хмыкнул Костров. Обняв ее за плечи, Он двинулся в сторону кухни и не удержался, передразнив ее интонацию. «Фритату?» «Просто залей вчерашнюю картошку яйцами». Счастливо рассмеялась мадам Кострова под радостный лай окончательно согревшегося пушка. Конец.